426. Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же не мерит малое и великое. Кто поймет, где первопричина всего? Кто же может пронести знание о великой энергии по всему свету? Может быть написана книга о малых причинах и о великих следствиях. Конечно, такое определение возможно лишь от земного измерения. Но поучительно проследить, какие причины порождали большие следствия. Можно изумляться малости видимых причин. Многие даже вообще не упомнят ничтожных побуждений. Посмотрим, как могло получиться такое несоответствие. Можно найти объяснение в кармических причинах. Кроме того, человек трудно различает малое от великого. Явленная психическая энергия должна напомнить о присутствии великой энергии во всем. Так научимся осмотрительно относиться к малому. Умейте помыслить о великой энергии.